Разведчики вынырнули из леса внезапно. Словно тени отделились от деревьев и вышли на солнечный свет. Трое мужчин с кожей темно-зеленой, как и у всех древней. Кожаные безрукавки и штаны со множеством кармашков, амулеты из перьев и костей, черные волосы, собранные в косички на затылке. Короткие, но мощные луки, копья, топорики, ножи на поясах. Настоящие лесные охотники, которые могут часами таиться в глубокой чаще, выслеживая добычу. Игорь смотрел на то, как они приближаются, испытывая двойственные чувства. С одной стороны, до сих пор не исчезнувшее, хотя уже и изрядно ослабленное, чувство нереальности картинки. А с другой – гордость собственника, военачальника, взирающего на свои войска. Пока немногочисленные, но лиха беда начала. «Хороши», – подумал он, и сосредоточился, надевая на лицо маску вождя. Между ним и древними осталось шагов 7, отметив, что все трое древние уже щеголяли 31-м уровнем. «Где остальные?» – спросил маг, когда разведчики остановились. «В лесу, князь, мы вышли проверить селение». «Ведите. Сюда выходить нет смысла». Несмотря на большое число, а под руку боярина пришло около 100 душ, табора в лесу он не увидел. Лишь остановившись на небольшой полянке, обнаружил, что часть кустов таковыми не являются. Древние были везде. В тени кустов, в кронах деревьев, в укрытиях, выкопанных в земле. Не зная, куда смотреть, можно было запросто пройти мимо и не заметить кучу народа. «Хороши!» — с еще большим удовольствием отметил Игорь. И едва не вздрогнул, когда молодой ясень в 2 шагах от него, по крайней мере, дерево было похоже на ясень, превратился в вождя древний. «Князь!» — чуть склонил голову зеленокожий мужчина. «Липоцвет!» — точно отмеренным кивком приветствовал его боярин. «Без происшествий?» «Все сделали по твоему слову. Была пара столкновений, но мы сбили врагов со следа племени». «С такими-то способностями. Интересно, они все так могут? Или это только у Кахана такое умение в дерево превращаться? Надо уточнить потом». «Хорошо. Теперь мы займемся охотой. Кахан, тебе и твоим людям нужно вступить в группу». Он немного замялся, неуверенный в том, что сформулировал все верно. Может быть, нужно было сформировать рейд через интерфейс и с его же помощью добавить в него древний? И вообще, как отреагирует игра на такое вот нетипичное поведение? Создание рейда из игроков и мобов. Мигнувшее в левом верхнем углу окошко с надписью «Группа» сказала ему, что сделал он все верно. И окончательно уверила в том, что все его выкладки относительно Иск-Ина верны. В течение 2 минут перед глазами Игоря безостановочно мелькали строчки сообщений о присоединении к группе всего племени. Древень-лучник-дубовик, уровень 29, присоединился к группе. Древень-лучник-болиголов, уровень 31, присоединился к группе. Древень-знахарь-Ива, уровень 28, присоединилась к группе. У него даже голова от этого мельтешения заболела. Оберт, правильно понявший, что происходит с его соседом, посоветовал, как свернуть окно с группой и выставить в настройках уведомлений правила их отображения. Сразу же стало полегче. «Зачем рейд?» — уточнил Берсерк, когда Игорь завис, изучая имена и уровни своего отряда. «Опыт и деньги», — ответил маг, отметив, что удивление со стороны спутника на предмет «как такое возможно?» не последовало. «Древние надо вырастить, а потом найти им новый дом. Не вечно же мы будем в яслях толкаться. Давай потом об этом, ладно? Мне надо к людям обратиться». Кликая по иконке любого древня, боярин мог отдать тому приказ, отправив сообщение. Но вместо этого он предпочел действовать по старинке, как поступил бы со своими бойцами в реальности. «Я надеюсь, вы не пожалеете, что пошли под мою руку», произнес он, когда процесс формирования группы закончился. «Легкой жизни обещать не могу, но то, что она будет интересная, вполне. Сейчас вы останетесь здесь, в окрестностях селения, и будете ждать приказа. Я отдам его из города. В ближайшие дни предстоит очень много работы, так как нам нужны наличные средства для нашего молодого клана. А после еще и предстоит искать новое место для жизни, поскольку старое не подходит. Пока отдыхайте и ждите приказа. Вопросы? Ни возражений, ни вопросов не последовало, хотя зеленокожие и выглядели удивленными. Но, приняв его главенство, они переложили и бремя ответственности на него, если он все правильно понимал. «Хорошо, тогда ждите сигнала и постарайтесь затаиться». Он хотел сказать не нападать на игроков, но одернул себя, не зная, как они на это отреагируют. Как вообще неписи воспринимают людей?